Друзья, дорогие, мы еще послушаем пение хора «Богу хвала», а затем будет слово назидания. Гость из Германии, Нисин, брат, поделится словом.